Она может служить фокусирующим прибором и для вас, и для читателя, помогая создавать более единую и приятную работу. Я думаю, что когда вы прочтете рукопись, а потом обсудите ее, вы увидите, есть ли в ней символика или ее возможность. Если нет, отложите прочтение. Но если есть, если символика действительно часть той окаменелости, которую вы раскапываете, берите ее. Дураком будете, если не возьмете. 10. То же самое относится к идее. Курсы писателей и литераторов до утомления возятся с идеей, считая ее самой священной из всех священных коров. Но на самом деле она, не ужасайтесь, дело не слишком важное. Если вы писали роман неделями и месяцами, вылавливая его слово за словом, то ради книги и ради себя необходимо откинуться назад или пойти как следует прогуляться, закончив ее, и спросить себя, зачем вообще было трудиться? Зачем надо было тратить все это время? Почему это так важно? Другими словами, зачем это все надо, Альфи? Когда пишешь книгу, день за днем разглядываешь и определяешь деревья. Когда закончишь, надо отойти назад и взглянуть на лес. Не каждая книга должна быть набита символикой, иронией или мелодичным языком. Все-таки не зря это называется прозой. Но мне кажется, что каждая книга, по крайней мере та, которая стоит чтения, должна быть о чем-то. Смысл работы над первым вариантом или сразу после него – понять, о каком именно чем-то это ваша книга. Смысл или один из смыслов работы над вторым вариантом – сделать это что-то более ясным. Могут потребоваться большие изменения или пересмотры. Выгода для вас и вашего читателя в большей ясности и большей цельности вещи. Это никогда не подводит. Книга, которая потребовала от меня больше всего времени – «Противостояние». И ее же мои давние читатели считают лучшей. Есть что-то удручающее в таком едином мнении, что свою лучшую работу ты написал 20 лет назад, но мы сейчас не об этом. Первый вариант я закончил через 16 месяцев после начала. «Противостояние» заняло особенно много времени, потому что оно чуть не сдохло на третьем заходе по пути к дому. Я хотела написать обширный роман с множеством действующих лиц, фантастический эпос, если получится, и для этой цели использовал повествование, расширяющее перспективу, добавляя заметное действующее лицо в каждую главу длинной первой части. Таким образом, глава первая касалась Стюарта Редмана, фабричного рабочего из Техаса, глава вторая – Фрэн Голдсмит, беременной студентки из штата Мэн, а потом возвращалась к Стюарту. Третья глава начиналась с Ларри Андервуда, рок-певца из Нью-Йорка. Потом снова появлялась Фрэн, затем Стюарт Редман. У меня был план связать всех этих действующих лиц, хороших, плохих и мерзких, в двух местах – в Болдере и в Лас-Вегасе. Я думал, что дело может кончиться войной между ними. В первой половине книги еще рассказывалось об искусственном вирусе, который пожаром расходится по Америке и миру, стирая с лица Земли 99% человечества и бесповоротно разрушая нашу технологическую культуру. Эту вещь я писал примерно в конце так называемого энергетического кризиса 70-х, и было у меня прекрасное видение мира, уничтоженного за одно страшное инфицированное лето, на самом деле меньше, чем за месяц. Вид этот был панорамным, подробным, мирового масштаба и, для меня, по крайней мере, захватывающим. Редко мне случалось видеть так ясно глазами воображение. От автомобильной пробки, закупорившей мертвый туннель Линкольна в Нью-Йорке, до непонятного нацистского возрождения Лас-Вегаса под недреманным и зачастую заинтересованным красным оком Рэндала Флэга. Это звучит страшно и на самом деле страшно, но для меня эти видения были как-то странно оптимистичны. Ни тебе энергетических кризисов, ни голода, ни резни в Уганде, больше не будет ни кислотных дождей, ни озоновых дыр. Финита, как и бряцание ядерной супермощью и уж точно, как перенаселение. Вместо этого разметанным останкам человечества дается шанс начать заново в богоцентричном мире, куда вернулись чудеса, волшебство и пророчество. Сюжет мне нравился, мне нравились персонажи. И все же настал момент, когда я больше не мог писать, потому что не знал, что писать. Как паломник в эпопее Джона Баньяна, я пришел туда, где потерял прямой путь. Не я первый из писателей нашел это страшное место, и уж, конечно, не последний. Это страна писательского затыка. Будь у меня тогда написано 300 страниц, а не 500, я бы, наверное, бросил противостояние и занялся бы чем-нибудь другим. Видит Бог, мне это было бы не впервые. Но 500 страниц – это слишком крупное вложение как времени, так и творческой энергии, и оказалось невозможно его просто выбросить. И еще был тихий голосок, который мне шептал, что книга по-настоящему хорошая, и если я ее не кончу, буду жалеть всю жизнь. И потому я не занялся новой работой, а стал совершать далекие прогулки, привычка, которая через 20 лет вышла мне боком. На эти прогулки я брал с собой книгу или журнал, но редко когда открывал их, как бы ни было мне скучно смотреть на те же самые старые деревья и на тех же сварливых соек и белок. Скука может быть отличным лекарством для человека в творческом затыке. Так я и гулял, скучая и думая о своей гигантской неподъемной рукописи. Шли недели, а я никуда со своими мыслями не пришел. Все это казалось слишком трудным, слишком чертовски сложным. Я запустил много сюжетных линий, и они были готовы вот-вот перегрызться. Я вертел эту проблему и так, и сяк, все кулаки об нее отбил, стучался в нее головой, как в стену. И однажды, когда я ни о чем особо не думал, пришел ответ. Он пришел целиком и полностью, в подарочном целлофане, можно сказать, одной яркой вспышкой. Я побежал домой и быстро занес его на бумагу, единственный раз в своей жизни, потому что боялся забыть. Я увидел, что у меня хоть Америка и опустошена чумой, мир романа опасно перенаселен, истинная Калькутта. Я понял, что принятое мной решение очень похоже на то, которое запустило действие. Правда, вместо эпидемии взрыв, но все же быстрый сильный разрез Гордиева узла. Я пошлю выживших из Болдера на запад, в Лас-Вегас, в поход за спасением. Они пойдут сразу, без припасов и без плана, как библейские персонажи, ищущие откровения или знания воли Божьей. В Вегасе они встретятся с Флэгом, и тут и хорошие, и плохие будут вынуждены действовать.